Сегодня базу посетила томская группа в хоре. Наташа, Оля, Алина, Яна. Всем привет. Привет. Привет, как настроение? Нормально, класс. Да. Вот в конце года вы отправились в такое небольшое турне по Москве и Питеру. То есть вы сыграете вместе концерт со Slakers, новогодние на сфере, были у вас вечеринки, клумба, Precious. И вот финальная точка, 16 тонн, фестиваль «Девушки поют». Какие вообще ощущения вот от всего вот этого? Мы вопросы устали, были это самое главное, которым нас мы очень устали, но при этом мы очень такие excited. Ну, лично я. Меня все это дорожит и как-то поднимает настроение. И вчера мы послушали девочек, первую часть девушки поют, и я очень вдохновилась, мне очень понравилось, очень хочется сегодня тоже. Зажечь. Да, зажечь, да. И вот, получается, помимо того, что вы зажигаете в группе, играете, поете, также вы организуете в Томске фестиваль Зураб и вообще как-то поднимаете томскую тусовку. Вот, и в связи с этим такой вопрос. Вот смотрите, московская сцена и томская сцена, вот можете каждую из них каким-то эпитетом описать и объяснить вообще почему? Мне кажется, мы ничем не отличаемся на самом деле, вообще абсолютно. То есть такая же лояльность друг к другу, я не скажу, что дружба, лояльность музыкантов к музыкантам, такая же любовь к своему делу и увлеченность, и желание консолидировать людей, занимающихся музыкой, продвигать и делать большое дело, на самом деле, и здесь, и там. Я посмотрела, здесь у вас очень активно тоже делается, так же, как мы делаем там Зураб, тоже собираемся их, привозим даже с Москвы там, всяких людей, ну, там, Sonic Death, Slakers привозили, и вы нас возите, ну, не вы, ну, в общем, да, Москва нас возит тоже, и это очень, мне кажется, одинаково абсолютно, то есть нет. Единственное, что у нас площадки такие более гаражные, потому что я таких плохих площадок, как на Зураб-фестивале, здесь не видела ни разу. Потому что у нас просто был, мы сняли ангар и поставили туда там все оборудование, и там у нас был фестиваль. Просто огромный ангар, в котором за 2 часа до фестиваля стояли станки, где там пилили железо, там, то есть все дела страшные творились. Вот, мы все это вынесли, поставили туда, там Sonic Death, кстати, выступали, поставили туда аппарат. Практически никак, если вы увидите фотографии, там страшно, там, значит, какие-то страшные диваны разобранные, полуразобранные какие-то, обшарпанные стены, все очень страшно, но при этом звук был очень хороший, потому что был хороший звукарь, хорошее оборудование, и была такая гаражная тусовка. Вот. А здесь получше площадки, все, на которых мы выступали, они все получше. Ну, мне кажется, что в Томске все равно это более, так как город меньше, естественно, такие банальности, что у нас там просто все более семейно. Здесь спектр тусовок сам больше. Но когда вот мы начали ездить, на самом деле, мы действительно думали, что раньше, что будет больше разницы. Но действительно границы, они размываются, потому что тут тоже знакомимся с музыкантами, и тоже все другое очень сильно поддерживает. Очень здорово, на самом деле, все. Становится у нас так же представим семьей, как и в Томске, в Москве тоже. Да, я уже на самом деле не знаю, к какой вообще сцене я больше принадлежу, к Томской или к Московской, потому что здесь тоже все друзья. Мы с девочками подружились, там, ну не знаю, мне там Фивы с Фивами мы там дружим, то есть, ну не знаю, там, опять же, Slakers, вот сейчас с Passage мы тоже начали дружить и общаться, и, в общем, как-то все. И вот если так посмотреть, то получается, смотрите, вот в хоре выстрелили просто с песнями про бородатого мальчика в найках с его инстаграмом, потом записали EP готическое с ведьмами и с вампиром, собственно, стали иконами просто в интернете, но публику надо как-то удивлять, и что же вы подготовили в 2016 году, что стоит ожидать? У нас вообще была такая концепция, мы хотели сделать несколько EP разных очень. Первый, значит, готический он уже был. Вот этот второй, который мы сейчас пишем, он будет лирический, мы его пишем мучительно, долго, мы хотим сделать его очень качественным. А потом мы хотим сделать истерический. И что-то еще у нас было? Эзотерический? Ну, дальше, не помню, что это такое. Ну, вот, значит, у нас было 4 таких проекта, которые мы хотим сделать в ближайшее время. Ну, следующий будет такой лирический. Но он такой про любовь. Ну как группа в хоре про любовь пишет, знаете? Про подоконник. Ну, что-то типа того. Там нет, там будут такие, это спойлер, там твоя тёлка симулякра второго порядка, там, понимаете, там Бодриар, там все дела. Мы же не можем без этого. Какие-нибудь обязательно вернем какие-нибудь понты. И сегодня вы на базе записали песню «Дерево Ши», и объясните, вот почему вы решили выбрать именно ее? Мы хотели записать «Ведьму», но потом мы пришли, и Алина увидела оранжевый фон и сказала, что мы не сможем играть «Ведьму» на оранжевом фоне. Давайте выберем другую. Да, Алина у нас главный визуал, то есть она делает всю визуальную, занимается всей визуальной эстетикой в группе, и она ультимативно подошла и сказала, так, «Ведьма», мы не играем. Хотя мы до этого там два дня обсуждали, что мы будем играть. Там... Нет, готичная эстетика и вот этот оранжевый фон. Нет, девочки, я типа... Да, это я сказала. И мы подумали, что да, она ведь права, и в общем мы можем сыграть что-то другое. Поняли, что этот апельсиновый фон и вот это вот босанова. В таком случае удачи вам с проектом. Спасибо, что посетили базу. Приезжайте еще раз в Москву. Спасибо. Спасибо вам, ребят. Пока.